Старик, часто пик, лег под огнём, конца это самое тепло. Подраться, бля, чекали все против карта, бля. Только единственное водище, бля, нет ли сад бегать за бомбичи, а кто где просто в сцене. Приедем мы сюда и хуебём, где-то над песнями обосыхом я. Все мы не бросили рукоплетка. Теперь мы мечаем поговорить друг друга. Ах, я сука!